Глава 31. Приземление выходит довольно мягким. Кинетический щит гасит удар, и земля лишь чавкает под ногами. Не мудрено. Ближайший десяток метров щедро залит кровью и начинкой убитого кваза. Обоняние, испытав перегрузку внутри великана, выключается, спасая меня от несомненно великолепного запаха. Длинные вертикальные шматки мяса и хитина усеивают площадь. Благоухают они так, что все выжившие норовят скорчить брезгливую гримасу, давя кашель. С отвращением пытаюсь отряхнуть с себя чужую требуху. Это с горем пополам удается, а вот стереть с брони быстро засыхающую кровь кажется почти невозможно. Мне потребуется магазинная химчистка, продолжительный душ и психиатр для проработки новой ихтиофобии. Ихтиофобия – страх перед рыбой, в широком смысле морепродуктами. В мою сторону устало шлепает тай, чьи ботинки по щиколотку утопают в кровавом месиве. Он пытается засунуть катану в ножны и никак не попадает в вырез подрагивающими руками. Выглядит Николай так, словно сжег все ресурсы организма в этом бою. Прекрасно его понимаю. Активирую второе дыхание и сразу перестаю горбиться и утомленно щуриться. Для грядущего разговора мне потребуется свежая голова. Громко цокают ноги Чазмида, и здоровая туша медленно приближается к нам, чтобы через миг полностью лечь на землю, давая своей госпоже возможность спуститься. Мария Селестина Дель, что-то там я... Конечно, могу вспомнить, но лень напрягаться. Легко спрыгивает и замирает напротив меня на расстоянии нескольких шагов. Она внимательно изучает мой облик. Пользуюсь моментом, чтобы получше рассмотреть ее. Довольно миниатюрная девушка, на голову ниже меня. Грудь скромных размеров приподнята броней, выполняющей функции корсета. Тонкая талия на зависть любой модели. При этом пышные бедра не может скрыть даже местами изорванная юбка. Оверкилл, учитывая надетые под нее штаны, часть доспехов. С близкой дистанции могу разглядеть несколько мелких деталей, прежде незамеченных. Во-первых, серебряную серьгу в форме черепа в ее левом ухе. Во-вторых, бандану, прикрывающую горло. Материя цвета вина спускается к ложбинке груди. В-третьих, мачете на поясе. Поскольку ножны выглядят весьма замысловато и украшены гравировкой, это наводит меня на мысли, что оружие имеет давнюю историю. Вероятно, досталось ей от близкого человека. Члена семьи? Санта-Муэрта начинает говорить с заметным испанским акцентом, тихим, неторопливым голосом. Несмотря на это, в нем чувствуется уверенность, даже... «Авторитет!» «Михо, спасибо за помощь!» «Михо, дорогуша, сынок, милый, дружище!» «Это было как нельзя кстати. Кто вы такие?» «Егерь!» Киваю на товарища. «А это Тай!» Громко шаркая, к нам приближается закованный в металл здоровяк, а через миг сбоку от девушки приземляется иликантроп. «Это капитан Донован из особой лодочной службы Ее Величества», — с еле заметной иронией Мария представляет первого спутника. «Особая лодочная служба», сокращенно СБС, подразделение специального назначения морского спецназа Королевского военно-морского флота Британской империи. «Это конфиденциальная информация». В голосе Бенджамина проскакивает недовольство. Металл, покрывающий его голову, сходит как жидкость, опускаясь к плечам. На меня смотрят пронзительные синие глаза. Смотрят внимательно, оценивающе, выискивая возможную угрозу. Здоровяк имеет крупные выразительные черты лица. «Небось, какой-нибудь Аристо в 15-м поколении, граф Гребанширский». Волосы пшеничные, короткие усы и борода с легкой рыжиной. «Как только пришельцы исчезнут, Вы, мальчики, снова сможете играть в шпионов. А пока это всего лишь баловство», — хмыкает девушка. Оборотень молчаливо протягивает покрытую шерстью ладонь. В своей волчьей форме он нависает надо мной, как бабушкин шкаф. Когти до сих пор покрыты кровью, а также волокнами мяса и осколками хитина. Несмотря на это, пожимаю ее. Эль Лобо играет крутого парня. Пытается стиснуть мою ладонь, заставив меня поморщиться или что-то сказать. Благодаря силе и стойкости ступени С, испытываю небольшой дискомфорт и лишь улыбаюсь ему. Безусловно, форма оборотня в значительной мере увеличивает его параметры. Вот только коэффициенты на моей стороне. Золотые классы усиливаются от параметров на 100%, серебряные — лишь на 75%. «Мальчики, хватит мериться яйцами», — укоряюще говорит Мария. «Это наш лидер Алехандро». «Эль Лобо!» — поправляет он ее низким рычащим голосом. «Вы пришли вовремя», — продолжает девушка. «Иначе этот Ихо де Пута», — кивок в сторону разлагающегося кваза, — «уничтожил бы весь город». Ихо де Пута, сукин сын. «Мы бы справились», — упрямо возражает оборотень. «Маловероятно», — хмурится англичанин. «Нам не хватало огневой мощи. Мы не зря обратились за помощью к Янке». «Сообщение пришло от нее», — качаю головой на покрытую гримами спанку. «Бенджи связался со своими армейскими дружками», — с улыбкой замечает Мария. «Страны обмениваются информацией. Пытаются понять, как победить инопланетных ублюдков. Когда поступила информация...» «Мари!» — перебивает ее ликантроп. «Потом будем языками трепать. Вначале надо позаботиться о людях». Некромантка осекается и кивает. «Ты прав». «Нужно убедиться, что в городе не осталось ксеноорганизмов», — добавляет Бен. «Я займусь этим». «Егерь, Тай!» — кивает девушка. «Прошу нас простить. Продолжим беседу позже. Можете подождать здесь или направиться в наш лагерь. Фактория расположена в центральной части города. Не пропустите». «Мы поможем лодочнику разобраться с недобитками». Я широко улыбаюсь. «Заодно соберем наши трофеи. Увидимся на базе». «Хорошо, до встречи». Позади раздается шипение, бульканье и довольный вздох. Оглянувшись, качаю головой. Кто о чем, а вшивые все про баню. Тебя пырнуть, небось, не кровь польется, а пивко. «Не проверял», — невозмутимо отвечает Тай. «Ладно, ходячая реклама пагубного образа жизни. Давай прогуляемся по этому славному городу и полюбуемся местными красотами». «Ага». Первым делом подхожу к прибитому квазу и осматриваю добычу. «Содержит 60358 единиц арканы. Способность — гидрокинез. Требует: интеллект С, восприятие С, резонанс С, интенсивность С, пассивная, ступень С. Шанс отторжения 28%. Позволяет вам управлять водой по своему желанию, а также манипулировать ее формой и свойствами. Вы можете направлять мощные потоки и волны, чтобы атаковать своих врагов или защищать себя от вреда. Ассортимент доступных манипуляций включает температуру, агрегатное состояние, плотность, цвет и проводимость. Усиливает все способности, связанные с элементом воды. Выглядит способность интересно, чего уж там. Жадный домовенок во мне хочет утащить все в погреб. Дают, бери и все такое. Однако более рациональная часть меня помнит, что развивать надо не только себя, но и своих людей. Тем более гидрокинез усилит водяной хлыст Николая. Прошляпить такую синергию было бы обидно. Сам мечник флегматично осушает банку пива и озирается по сторонам. «Братишка, на твоей улице перевернулся грузовик с пряниками», — говорю я, собирая аркану. «Какой процент отторжения?» 19, после паузы отвечает он. «Это у тебя уже все нужные параметры ступени С?» «Нет, интеллект и интенсивность надо добить». «Ни хрена себе разница. Это одна водная способность так сильно влияет на шансы интеграции?» «Значит, точно не прогадал». «Бери, бери! Не тяни кота за это самое!» «Уверен?» — ловит мой взгляд Тай. «Уверен!» «Хорошо. Спасибо». Он вытягивает экстрактором способность, а потом, ни слова не говоря, прижимает свой жетон к моему. Я бы мог, конечно, увернуться, но смысл? Он тот еще упрямец. Только потратил бы аркану в магазине на какой-нибудь подарок. А если мне не пригодится? На мой счет падает 75к. Это число он явно выбрал не случайно. Столько стоит открыть одну способность ступени С в талантах. Арифметика понятна. Обход всего Сан-Агустина занимает у нас больше 3 часов. Не потому, что территория настолько большая, хотя, безусловно, это один из факторов. Решающую роль играют 2 вещи. Обилие затихарившихся монстров, далеко не все сбежали к морю. Множество раненых, в том числе попавших под завалы в результате цунами, а также поиски всех ранее убитых нами врагов. Аркану-то негоже оставлять несобранной. Основные трофеи получаю с главной площади, но и прогулка по улочкам не проходит даром. Записываю на свой счет суммарно 167 894 единицы арканы. Город атаковало реально много монстров. У Тая, как я понимаю, тоже чуть больше 100. Всего у меня сейчас накопилось 312 тысяч, с учетом тех 37, что потратил, чтобы струны пустоты получили ступень С. К местной базе мы подходим все перемазанные в цементной, кирпичной крошке, пыли и грязи. Доставать людей, на головы которым обрушился 2-й этаж, то еще занятие. Это место действительно невозможно пропустить. Историческое 4-этажное здание с классической архитектурой, возможно, музей. Красно-коричневая черепичная крыша. Вперед выступают 2 колокольни, где засели снайперы. Толстые стены постройки и его крепкая конструкция внушают ощущение безопасности, а импровизированные баррикады и патрули только усиливают это чувство. Все же местным обитателям нельзя отказать в храбрости. Их город атаковали, причем твари, которые выглядят ожившими кошмарами ихтиолога, но люди смогли дать им отпор, собрались и теперь занимаются пострадавшими. И вокруг здания, и внутри кипит работа. Раненых таскают в лазарет, под который выделено целое крыло. Запах лекарств и крики боли заполняют воздух. Откуда-то из задней части тянет специями, готовкой. Усталых людей нужно будет накормить, все логично. На крыше виднеются наблюдатели, чтобы не пропустить новую атаку. Везде вооруженные люди, причем у большинства простое, но оружие сопряжения. Сан-Агустин не просто так первым построил факторию. Очень любопытно, что я нигде не вижу разумных пришельцев. То ли никто не польстился на эту локацию, то ли местные лидеры отказались от союза. Похоже, о нашем появлении предупредили заранее, потому что пожилая испанка без вопросов сопровождает нас на 3-й этаж. Тут расположена святая святых. Кабинет лидера резко контрастирует с полуразрушенной обстановкой снаружи музея. Комната относительно не тронута и обставлена крепким деревянным столом, стульями, а также длинным книжным шкафом, занимающим большую часть стены. Он заполнен пыльными книгами, старинными артефактами, обнаруженными во время раскопок и всякими безделушками, типа африканских масок. Длинный прямоугольный стол завален бумагами, инструментами и различными гаджетами, разбросанными в хаотичном порядке. Поверх одной его половины разложена большая карта местности. На другом конце комнаты находится небольшой арсенал, готовый к использованию. Стены украшены потемневшими картинами, что придает помещению ощущение старины. Вокруг стола собралась вся знакомая мне троица, а кроме них здесь присутствует докладывающий сейчас молодой парень в защитной экипировке. Примечательно, что Алехандро уже вернулся в человеческий вид. Это мужчина средних лет с пушистой, но аккуратной бородой и усами. Волосы черные с проседью. Радужка явно не человеческая, желтая, как расплавленное золото. «А, егерь, Тай!» — кивает Мария. «Проходите. Марко уже поведал о вашей помощи. Еще раз спасибо». Козырнув, парень бочком обходит нас и покидает кабинет. «Насколько тяжкая ситуация?» — спрашиваю я. «Непростая», — туманно отвечает англичанин Бен. «Много убитых, еще больше раненых», — сжимает губы в нитку некромантка. «Но мы справимся», — твердо произносит ликантроп. «Иначе и быть не может. Люди рассчитывают на нас». «Por supuesto», — отрывисто кивает девушка. «Por supuesto». «Конечно, разумеется». «Мы уже победили и...» «Я бы не спешил праздновать». Аккуратно перебиваю ее. «В каком смысле?» — хмурится Алехандро. «Монстры захлестнули город почти сразу после основания фактории, верно?» «Да». «Это не совпадение, не так ли?» «Тоже так думаю», — кивает белобрысый спецназовец. «Думаю, где-то рядом с вами находится испытание. Возможно, гнездовище. Они создают толпу монстров, если вовремя не разобраться. А учитывая, что город должно затопить целиком, это похоже на всплеск. Полчаса требуется местным дозорным, чтобы провести разведку. К сожалению, я оказываюсь прав». У самого пляжа появился странный провал, вокруг которого замечены монстры. Сообщение от сопряжения рекомендует взять не меньше 10 человек. Когда тот самый Марко рассказывает все это, дверь открывается, и в кабинет входит женщина. Первое, что я вижу, пройдясь по ней оценкой, — позывной. «Ехидна».